Мария Умаровна, Корнеев согнулся на краю небрежно прикрытой цветным покрывалом кушетки. Посмотрите, пожалуйста, не взял ли ваш муж документы и деньги? Нет, нет, что вы, всполошилась женщина. Не может быть. Да вы не волнуйтесь. Просто мне необходимо срочно переговорить с вашим мужем. А если он уехал в командировку, я ведь знаю, что в Сатурне командировочные удостоверения оформлять не обязательно. Верно. Успокоилась Сербаева и опустилась на маленькую, но ладно сколоченную табуретку. В последнее время он что-то в кульсары зачастил. Он ведь сам и КамАЗ их не водит. Да Улет вообще умница, когда не пьет. На все руки мастер. Им любую дырку затыкали и здесь, и на прошлой работе. Конечно, он мне многого не говорит, но у меня глаза есть. А как насчет денег не скупой? Не имею привычки в мужнины карманы лазить, — обиженно поджала губы Мария Умаровна. Может, где и есть на черный день, не мое дело. А на хозяйство давал, не бедствовал. Чего не попросишь, все купит. Вы вот спрашивали про документы, так Даулет паспорт всегда с собой носит. Пьет ведь. Вот и предъявляет документ, чтобы хоть до выяснения личности не задерживали. Ох, и любит же таких патрульных. Глядишь потом, и карманы пустые, а за почки держится. Но вы уж всех под одну гребенку. Может и так. Вы только... Моему не проговоритесь, что я тут наболтала. Не беспокойтесь, я не из болтливых. По мне так пусть лучше карманы выворачивают, чем вытрезвитель или чего доброго на несколько суток. А так, паспорт покажет, штраф заплатит, и все шито-крыто. Иногда и домой подвозят. Прямо такси. Да уж, комфорт. Майор про себя ругнулся. Я это к тому, что вчера тоже какая-то машина шумела прямо под окнами. Как раз программа «Время» шла. Слышала, как калитка хлопнула, но не встала. Много чести его гостям. И часто у него приятели бывали? А чего не бывать? Выпивка на столе, крыша над головой, жена под ногами не путается. Как не зайти? Это раньше у алкашей, кроме стакана, ничего не водилось, а сейчас и машины, и всякое. Да и мой за год работы в Сатурне не меньше, чем «Жигули» пропил. Значит, после 7 вечера вы мужа не видели? И кто приезжал, тоже не знаете. Ну, ясно же. Да если бы он человеком был, я бы и гостей не чуралась, а то куражится при них. Не раз бывало. Сготовишь бешбармак, принесешь чай, а он как вызовется. Кто просил, дура? При воспоминании о прежней обиде у Марии Умаровны мелко задрожала нижняя губа. Еще и с матерком, а сам доволен еще бы. Повелитель с женщиной справился, а мне перед людьми, хоть они и пьяницы, ей-богу, стыдно. Кое-какие сведения о Сербаеве майор все же получил, но, видя, что ответы на вопросы все более становится похоже на пространные монологи о пагубном действии горячительных напитков, стал прощаться. Спасибо большое. Спасибо вам, Мария Умаровна. Передайте мужу, когда появится, чтобы срочно зашел или позвонил. На всякий случай оставляю номер телефона. Может, побеседуем вместе, устроим подлечиться? Стыдиться здесь нечего. Исчезновение Сербаева и неявка Фришмана с документами кооператива беспокоили майора. А не заехать ли мне к председателю Сатурна домой? Подумал он и решил, нет. Лучше посоветоваться с Куфлиевым, чтобы случайно не спутать его планы. Войдя в кабинет капитана, Корнеев мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Куфлиев оживленно беседовал с Фришманом. Откровенное уныние читалось на его все еще румяном, но за ночь поросшем редкой неопрятной щетиной лице. Куфлиев же, наоборот, был улыбчив и язвителен. «Разрешите доложить, Игорь Николаевич, вы имеете счастье видеть перед собой гражданина Фришмана, которого прождали целую вечность сегодня утром. А он, видите ли, имел намерение оставить у секретаря документы и срочно удалиться в неизвестном направлении. Скромность! Скромность-то какова? Деликатность! Редчайший дар в эпоху всеобщей гласности! И не повстречай я его 10 минут назад у выхода, пришлось бы отложить нашу беседу, обещающую быть столь содержательной». Корнеев подсел к столу, отодвинув в сторону портативную пишущую машинку и поправив вентилятор таким образом, чтобы воздушный поток попадал и на него. «Значит, я не помешаю?» «Ни в коей мере. Скорее наоборот. А вот Борис Ильич что-то не выражает восторга. Он, наверное, опасается, что я захочу узнать причину его опоздания. Но надеюсь, что не легкомыслит тому виной». «Я уже говорил товарищу капитану, что, как назло, пробил 2 колеса одно за другим. Сами знаете, как вулканизируют. Хорошо камеры запасные были, пришлось перемонтировать. Кошмар! Кто у нас волговской запаской поможет? Частных не густо. Таксисту план гнать надо, а не благотворительностью заниматься». «Ага!» — заметил не без яду капитан. «Так все ваши беды от того, что приходится пользоваться Волгой». «Тяжело, конечно, понимаю. Но пора и за дело. В выписке, полученной мною сегодня в банке, последняя банковская операция Сатурна. Хотелось бы поподробнее узнать о судьбе злосчастных 100 тысяч. Деньги получил Акчкасов. Лично я их не видел и в руки не брал», — коротко ответил Фришман и опустил голову. «Выходит, что кооператив ограблен бухгалтером?» «Что ж, вы до сих пор молчали. Подавайте заявление, будем расследовать. Вы гарантировали благополучную доставку денег, почему же государство должно страдать? Не дай бог, ограбили бы банк. Вы бы не приняли никаких оправданий. И что за необходимость такая возникла снимать почти всю сумму, оголяя счет?» «Лично у меня никакой. Я и в банк не вхож, пропуска нет, да и желания. Вся эта казуистика, штампы, подписи, марки, бланки. Не успеешь оглянуться, завернут платежку. Что-то не так. А не то и просто вспомнит кто-нибудь, что с праздником забыли поздравить. Попрошу вас остановиться на взятках. Вы ведь согласны, что место вымогателей должны занять честные люди? Талгат Мухтарович, мы ведь не на митинге. У Очкасова, разумеется, было несколько платежных поручений и требований с моей подписью на случай, если какой-нибудь забракует. А печати вообще всегда у Очкасова хранились. Но ведь он должен был держать их в сейфе. Как я могу не доверять собственному бухгалтеру? Талгат Мухтарович, заявление о пропаже денег я вам вручил. Вы специалист, вам и карты в руки. Вы правы, Борис Ильич, будем искать. Поверьте, не менее тщательно, чем искали бы государственные. Тем более, что в значительной степени так оно и есть. С этой суммы вы должны уплатить около 30 000 налога. Несомненно. И с государством я вам советую все-таки рассчитаться. Время уплаты налогов за второй квартал уже прошло. Сегодня у нас 13-е, подхватил Фришман. Не мое число. Вечно у меня проблемы с 13-м. Он извлек из щегольского кейса несколько бланков и протянул Куфлиеву. Из этого следует, что сегодня я внес на счет кооператива «Сатурн» паевым взносом 27 000 своих кровных. А вот проведенное банком платежные поручения по налогам с прибыли за квартал, отчисления на соцстрах и даже подоходный, как если бы взятое Очкасовым было выдано в качестве зарплаты. Таким образом, на нашем счету осталось всего 100 рублей. Но с бюджетом мы в расчете. Неплохие у вас заработки, если я такую сумму запросто внесли. Врагам бы моим так запросто с кровью оторвал. А насчет заработков? Товарищ капитан в курсе. Все законно, документы в порядке. Как же, как же. Куфлиев открыл верхнюю папку из стопки. Особенно резко заработки пошли вверх с тех пор, как с заводом сотрудничать начали. Что, выгодно детали упаковывать? Разве по зарплате не видно? Впрочем, должен признаться, что работа тяжелая, кропотливая, изнурительная. Но жаловаться грех. Не знаю, правда, как раньше. — А это понятно, — сверкнул зубами Куфлиев. — Кто еще будет так принимать выполненную работу, как покойный Юлеев? Нетрудно догадаться, что такие головокружительные номера больше не пройдут. Кому охота рисковать, когда ОБХСС рядом ходит? Вот почему и заявление о пропаже не спешили подавать. Такой работой 100 000 недолго наверстать. Не очень понимаю, на что вы намекаете. Кажется, речь идет о какой-то противоправной деятельности. Тут, конечно, нужны доказательства и доказательства. Фришман явно наглел. Хорошо бы еще и свидетелей. Юлеева, например. Ах! Ради бога, простите, совсем упустил из виду, что бедолаги уже нет в живых. Корнеев с любопытством посматривал то на Фришмана, то на Куфлиева, пока не решился вмешаться. — Вы, по-моему, как-то расслабились, товарищ председатель, так сказать, немного потеряли ориентацию. Но послушать любопытно. Редко кто из приглашенных сюда бывает так раскован и независим. Рад, конечно, что дела кооператива в порядке, но меня интересует другое. Куда это подевался ваш ревизор? Нет ни дома, ни на работе. Или у вас свободное посещение? Куфлеев оторвал взгляд от бумаг. Мне тоже есть о чем поговорить с обладателем довольно затейливой подписи в акте проверки собственного кооператива. Да и в протоколах набор автографов ограничен: Фришман, Очкасов, Сербаев. А, собственно, чего это я? У вас ведь и членов кооператива больше нет. Все остальные по трудовым соглашениям, вы даже жену свою не приняли. Листал бумаги Куфлеев. Испугались, должно быть, что долю в прибылях потребует. Вот и Юлеев с супругой, опять же, по договору. Ну, Луков, само собой. Он всегда предпочитал держаться в тени. Прекрасная позиция. Так, мужчин больше в списках нет. Зато есть 5 женских фамилий. Коробова Светлана Николаевна. В некотором роде вдова Леонида Викторовича. Если не ошибаюсь, это из ее дома Юлеев отправился в небытие. Не ошибайтесь, — насупился Фришман. 4 женщин я видел сегодня в кооперативе, — вставил майор. Трудится. А Коробова? — изумился Куфлеев. Как же, — опередил майора Фришман, — станет Светка ручки марать. А так все законно. Кооператив из 3 членов допускается. Исполком разрешил брать на каждого 3 по договору. Мне трудно сосчитать. А вот Сербаев, парень непредсказуемый. Как с ним дальше быть, ума не приложу. Это верно, но меня интересует другое. Как же вы теперь будете работать без материала? Завод, пожалуй, теперь не то что левак, но и за деньги откажется отпускать ткань. Из-за вашей экономичной транспортировки агрегаты один за другим идут с браком. Заказчики вопят, штрафы, естественно. Думаю, найдут они себе партнера понадежнее или, на худой конец, своими силами обойдутся. Не беда. На первое время флизелин есть. Если прикинуть, то материала вашим швеям хватит на месяцы. Товару лежать одни убытки. Придется искать каналы сбыта. Или уже? Поделитесь. Мы вам не конкуренты, нас бояться нечего. Кстати, а почем сейчас флизелин? Так не годится, товарищ капитан. Вы меня просто оскорбляете. То левак какой-то, то краденым якобы торгую. Куфлеев посмотрел на силившегося принять оскорбленный вид Фришмана. Прошу извинения, если чем-то задел вас. Но мы еще не кончили работать. А с вами это просто удовольствие. Люблю смелых людей. Вы ведь смелый человек. Не то слово, мысленно поправил капитана Корнеев. Скорее, скользкий. Со взрывчатым доулетом, пожалуй, попроще. И тут же спросил. Так когда вы в последний раз виделись с Сербаевым? Устал я повторять. У Коробовой позавчера домой его отвез. Напился он. Тут еще и Светлана ему отвод дала, хотя поначалу и делала авансы. Боится без прикормки остаться. Она тут баба видная, но не на панель же ей, а другого ремесла она не знает. Исчерпывающая у вас информация, Борис Ильич. А вы-то по-председательски со Светланой... Корнееву было противно выговаривать все это, подпуская еще и некоторую игривость. Не приходилось? Необходимо было разобраться, что за клубок отношений сплелся в этом Сатурне. Нет-нет, со Светланой у меня ничего не было, — запротестовал Фришман. Ну, хорошо, Борис Ильич, остается положиться на вашу искренность. Подумайте, может быть, есть что-то еще? Что вы хотели бы сообщить нам? Мы ведь еще увидимся и не раз, а пока не хочу мешать высокоценной деятельности вашего кооператива. Да какая там высокоценная? Вскинул руки Фришман. Ирония дошла и до него. Ладно, ну, прошу запомнить. В таких делах молчание свидетелей редко приносит им пользу. Убийцы на свободе, рядом с нами. И оградить от них людей, и вас в том числе, можно лишь при полном взаимном доверии. Бравая ухмылка застыла на губах Фришмана. Как это рядом? Почему? Может, заезжие какие-то случайно наткнулись на пьяного Ефима? Что-то я раньше не слышал, чтобы у нас так людей мордовали. Что ж, тогда все, — пожал плечами Корнеев. Прощайте! — тотчас подхватился Фришман, и его словно ветром сдуло. Что это он ершится, Талгат? — спросил майор, когда двери захлопнулись. Деньги, потерянные на психику, дают, что ли? Однако не часто попадаются такие обязательные дельцы. Да ему это на руку. Куфлиев отбросил папку и достал из ящика стола сигарету. Будешь? Нет, ты знаешь. А мне уже можно. Первое у меня всегда после 12. Объясни, почему Фришману выгодно? Простая арифметика. Хочет он того или нет, а налоги платить надо. Члены кооператива отвечают своим имуществом. А членов-то в Сатурне всего трое, один погиб. Фришман вовремя сообразил, что лучше уплатить по-хорошему, не привлекая внимания финотдела, чтобы что-нибудь не всплыло. А теперь он у меня на крючке, и я добьюсь полной ясности. Есть, правда, и другая сторона. В случае неплатежеспособности исполком Сатурн закроет и обяжет внести в бюджет предоставленную налоговую льготу. А это ни много ни мало 1060. Фришман правильно рассудил. Пусть кооператив работает и приносит доход. Сумки там или еще что-то, а с голоду не помрут. Конечно, на базаре торговать сложнее, чем подписывать накладные бестоварных операций. Но все равно он будет ворочать значительными суммами. Он мгновенно уразумел, что главная опасность для него исходит от нас. Хитер. В одном я не могу не согласиться с Фришманом. В нашем городе, насколько я помню, не было еще таких зверских убийств. Думаешь, гастролеры? Аллах его знает. Тебе проще, твои клиенты поспокойнее и поделикатнее. Я бы не стал так категорически. Сейчас у преступников все реже встречается четкий амплуа. Не удивлюсь, если и здесь мы столкнемся с какой-то криминальной помесью. А теперь, дорогие гости, понял, ухожу. Не держи зла, Игорь Николаевич. Мне позарез нужно заняться сатурновскими грозбухами. Выйдешь на Сербаева, не забудьте меня пригласить. Как говорится, ты мне, я тебе. И капитан погрузился в чтение разложенных на столе материалов. Еще в коридоре Корнеев услышал истошный телефонный звонок. Вытащив на ходу ключ, он отпер кабинет и бросился к столу. — Корнеев! — Привет. — Красиков из ГАИ. Был приказ все по Сатурну сообщать тебе. Так вот, имеется персональный подарочек. Не тяни. Тон этак на 8. И дарительное лицо. Он, правда, не очень к тебе спешил, но мы уговорили. А вот второй ушел. Так что придется тебе заняться пальчиками и прочим. Парень, когда с машины слезал, все там облапал. Ты где, Паша? Дуй прямо к выезду на МакАТ. Только скорость на радостях не превышай, а то у меня сейчас месячник безопасности. «Уезжаю!» — коротко бросил в трубку Корнеев. Громадину рефрижератора сторожили канареечно-желтый «Москвич» и мотоцикл. В «Москвиче» рядом с массивным Красиковым горбился смуглый паренек. Рядом, опираясь о крышу, высился затянутый в кожу гаишник. Другой сосредоточенно целился радаром в переливающийся над асфальтом марево. Корнеев подал руку Красикову. «Между прочим, мне метров за 500 встречные сигналили фарами, предупреждая о вашем таборе». «Это и есть профилактика». Капитан назидательно поднял большой палец. Даже такой лихач, как ты, смиряется. А вот этот хлопчик, он показал на сидящего в москвиче, оказался очень беспокойным. С виду у него все как у людей, и накладная на его имя выписана, и число сегодняшнее. Да только не учел малый, что в городделе только и разговору, что о Сатурне. Давно у нас про такие дела не слыхали. Надо было этому... Капитан глянул в накладную. Абишеву помощнее подыскать прикрытие для краденого груза. Ну уж и краденого, усомнился Корнеев. Документы-то в норме? Это что, интуиция? Скорее логика. Какой же еще, если он... От моих орлов драпал, аж пятки сверкали. — А бумаги? — поболтал рукой в воздухе капитан. — Как появились печати у кооператоров, так хорошо, если у половины грузов на дороге документы не липовые. Поначалу наши тормозили водителей с подозрительными накладными и передавали об ХСС. Ну, пока там суд да дело... Все, что требуется, задним числом заносилось в книги, и левое становилось правым. Мы уже рукой махнули на эту кооперацию. Кому, скажи на милость, хочется отвечать за бесконечные кляузы, если, не дай бог, подозрения не подтвердятся? Сразу начинается: и сроки, и перевозки сорвали, и товар испортили, и транспорт стоит по их вине. А теперь завели моду устраивать спектакль. Тот, что рядом с водителем, как вот сейчас утверждает, что он посторонний, уходит. А сам тем временем связывается с дружками для принятия контрмера, а водитель, подождав, пока попутчик скроется, вручает нам ключи от машины, документы и старается